Решение. Решение очень простое. Все, что нам нужно сделать для того, чтобы наладить нормальную жизнь, это установить систему оценок, которая включает вполне осуществимые принципы, легко вызывающие позитивные чувства, и с трудом негативные, которая постоянно увлекала бы нас в том направлении, в котором мы хотим идти. Конечно, полезно иметь кое-какие принципы, которые причиняли бы нам и страдания, но здесь есть определенные рамки. Нам необходимо некоторое давление, которое служило бы движущей силой. Я не могу попробовать свежего апельсинового сока, пока у меня нет в руках стакана, то есть рамок, в которые можно поместить сок. У всех нас есть свои рамки, как личные, так и общественные. Однако для начала нам следует, по крайней мере, перемонтировать себя так, чтобы как можно чаще испытывать в жизни удовольствие. Итак, какова же наша цель? Как только мы выработаем свой список ценностей, мы должны решить, что для нас может служить свидетельством удовольствия. Нужно выработать принципы, которые двигали бы нас в направлении наших вполне достижимых ценностей, используя критерии, которыми мы можем управлять лично, так, чтобы мы сами звонили в звонок, а не ждали, пока это сделает кто-то извне. Основываясь на этих требованиях, Лори пересмотрела порядок некоторых своих ценностей и полностью изменила принципы для их достижения. Любовь. Я испытываю любовь всякий раз, когда ее выражаю, отдаю ее другим или позволяю себе принимать ее. Здоровье. Я чувствую себя здоровой, когда осознаю, как мне хорошо. Радость. Мне весело, когда я испытываю чувство удовольствия и наслаждаюсь этим удовольствием. Благодарность. Я испытываю чувство благодарности, когда оцениваю все то, что имею на данном этапе своей жизни. Свобода. Я чувствую себя свободной, когда живу в соответствии со своими убеждениями и имею возможность выбора решений, поступков, собственного счастья. Заметьте, что радость теперь стала приоритетом. Это преобразовало жизненный опыт Лори, не говоря уже о ее взаимоотношениях с дочерью и мужем. Но еще более существенными были изменения, которые она произвела в своих ценностях. Изменение ценностей могло бы ограничить результаты, если бы принципы оказались недостижимыми. Что же сделала эта женщина? Она перемонтировала всю свою жизнь так, что стала сама управлять ею. Мы с вами должны помнить, что чувство самоуважения связано со способностью осознавать, что мы сами управляем событиями, которые происходят в нашей жизни. Эти принципы позволили Лори теперь всегда держать себя под контролем. Достижимы ли ее новые принципы любви? Еще бы. А кто ими управляет? Она сама. В любой момент она может решить, кого ей любить, и у нее теперь есть разрешение позволить себе любить. Она знает, что сможет соответствовать своим самым высоким ценностям. Как часто она сможет это делать? Каждый день. Для этого есть множество способов, поскольку вокруг нее полно людей, которых она может любить. Себя, свою семью, своих друзей, а также посторонних людей. А как насчет ее нового принципа здоровья? Она не только сама управляет им, но и может в любой момент вызвать у себя в высшей степени позитивные чувства. И это не только достижимо, но поскольку постоянно вызывает позитивные чувства, то тем самым усиливает модель стремления к укреплению своего здоровья. К тому же Лори выделила две новые ценности и связанные с ними эмоции, которых ей следует избегать, чтобы преуспеть. Я привожу их ниже. Отрицание. Я стараюсь избегать постоянной зависимости от того, принимают ли другие меня такой, какая я есть. Промедление. Я избегаю постоянного ожидания признания своей безупречности как от себя, так и от других. Помните, что мы хотим перевернуть собственные установки вверх ногами. Мы хотим сделать так, чтобы с трудом поддаваться плохому настроению и с легкостью хорошему. Создав новые принципы, а значит переоценив ценности, Лори больше уже не чувствовала зависимости от того, будет она принята другими или нет. Ее принцип промедления основывается на страдании, которое вызывает ожидание признания ее безупречности. Эти изменения в принципах и ценностях изменили и направление жизни Лори, подняв ее жизненный потенциал на такой уровень, какого она не могла себе даже и представить. А теперь вот вам задание. Опираясь на новые ценности, которые вы установили для себя в предыдущей главе, создайте ряд принципов для своих позитивных ценностей, которые помогут вам легко обрести радостные чувства, и ряд принципов для ценностей, от которых вы отстраняетесь, принципов, которые помогут вам как можно реже испытывать негативные чувства. В идеале выработайте как можно больше возможностей, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот для примера несколько моих позитивных ценностей и принципов. Здоровье и жизнеспособность. Я всегда чувствую себя сосредоточенным, энергичным и уравновешенным. Я всегда делаю что-нибудь такое, что побуждает меня стремиться к физическому комфорту. Я всегда ем продукты, содержащие большое количество витаминов, и живу в соответствии с собственной философией относительно здоровья. Любовь и теплота. Я всегда стараюсь проявлять теплоту и заботу о моих друзьях, членах семьи или посторонних людях. Я всегда готов кому-то помочь. Я всегда полон любви. И мое состояние улучшается, если у окружающих дела обстоят хорошо. Знание и рост. Я постоянно усваиваю что-нибудь новое, если оно может быть полезным для меня. Я всегда стремлюсь к более высокому уровню комфорта. Я всегда изыскиваю новые возможности для совершенствования. Я всегда развиваюсь или повышаю эффективность. Я всегда использую то, что вызывает позитивные действия. Достижение. Я всегда устанавливаю планку и делаю все для ее достижения. Вы можете сказать, разве это не игра? Разве я не мог бы принять решение следовать своему принципу здоровья, просто отрегулировав ритм жизни? Конечно, этим вы могли бы заложить основу, начав с чего-то столь же простого. Однако в идеальном случае нужно проектировать свои принципы таким образом, чтобы, следуя им, можно было получить больше, чем вы имеете. Вы можете также сказать, а я не утрачу свои движущие силы к успеху, если побуждение не будет связано со страданием. Поверьте мне, вам не нужно этого добавлять, поскольку, создав интенсивный ряд принципов, вы тем самым можете вызвать в себе усталость. В социологии есть такое понятие, как этноцентризм, означающее, что мы верим в принципы, ценности и убеждения нашего общества как единственно правильные. Это чрезвычайно ограниченная точка зрения. Каждый человек имеет свои собственные, отличающиеся от других принципы и ценности. Ценности и принципы других людей не лучше и не хуже ваших. Основной вопрос не в том, правильны эти принципы или нет, а в том, вдохновляют они вас или расхолаживают.